Глава 23. Когда в дверь раздается звонок, я смотрю старые серии «Американской семейки». Сдвинув с живота ноутбук, который находился там все это время, чтобы я могла делать вид, что работаю, я иду к двери, пытаясь вспомнить, не заказала ли в каком-то бессознательном состоянии еще одну доставку. Работа из дома оказалась для меня свободой и удушьем одновременно. Мне нравится весь день ходить в спортивных штанах и тапочках с мисс Пигги, но в то же время я чувствую себя бесполезной раздолбайкой, запертой в квартире, где поговорить можно только с цветком орхидеи, который я на днях случайно купила в супермаркете. Его зовут Бат, и он приятный, хотя и немногословный собеседник. Большинство знакомых из индустрии уже знают о моем увольнении. Я весь понедельник рассылала письма агентам и пиарщикам, каких только вспомнила, и в ответ получила просто шквал поддержки. Я думала, что расстроюсь из-за этого, но мне было приятно узнавать их мнение насчет ситуации. Почти все они предложили мне клиентов для интервью, и это вселило надежду. Скорее всего, я назначу парочку встреч и, записав материалы, стану предлагать их в разные издания, пока не найду работу. Остаток недели я потратила на то, чтобы закончить дела в нарративе. В том числе сообщала агентам и менеджерам знаменитостей, у которых брала интервью, что ухожу. И это было неловко. Хуже всего было говорить Изабелле Блоссом. Я отправила ей письмо, поставив в копию Рэйчел, ее рекламного агента, со словами, что пойму, если она захочет отдать материал Райану, так как меня, скорее всего, уже не будет в редакции журнала, когда мы сможем устроить встречу с ней и ребенком. Рэйчел ответила сразу и сказала, что я замечательно справлялась со своей работой, и ей ужасно жаль слышать про сокращение. В заключение она добавила, что они с Изабеллой свяжутся со мной насчет интервью. Уход из нарратива также значил, что мне нужно составить файл с передачей дел для Райана, чтобы он был в курсе всех статей в процессе и мог потом их доработать. Его просьба отправить таблицу с запланированными интервью и их датами была не выполнена, поскольку такого документа не существует. Отправляя ему письмо, чтобы сообщить об этом, я представляла, как он читает его с этой своей загадочной улыбкой. Той самой, которая появлялась, когда его забавляла моя хаотичность. Сомневаюсь, что сейчас он улыбается так же. Каждый раз, когда имя Райана всплывало в моем почтовом ящике, сердце уходило в пятки. Но он лишь поддерживал формальный тон моих первоначальных писем. Что было весьма ожидаемо. Он просто следовал моему примеру, а я во время нашей ссоры под дождем ляпнула кое-что, что могло сильно задеть. Райан такой человек, который с уважением отнесется к просьбе оставить меня в покое. Он поверит, если я скажу, что больше никогда не буду ему доверять. И все же меня не покидает мысль позвонить ему, а в моменты наибольшего отчаяния может даже заявиться к нему на порог. После срыва на ужине с родителями я поняла, что именно благодаря ему у меня появилась смелость высказать все, что думаю. «Будь Райан там», он бы, наверное, мной гордился. А потом я вспоминаю, как несколько дней подряд ломала голову над тем, что сделала не так, как нагрузила себя работой, думая, что хотя бы здесь смогу преуспеть, и щеки начинают гореть от унижения. Моя гордость не сможет его простить. К тому же у меня нет времени думать о делах сердечных. Сначала мне нужно встать на ноги. Нужно сконцентрироваться на себе. Но как бы я ни была тверда в своем решении, каждый раз, когда в дверь звонят, я думаю, а вдруг? Именно поэтому, поставив на паузу «Американскую семейку», я чувствую, как внутри оживает крошечная надежда на то, что за дверью стоит Райан с букетом цветов, и сейчас он будет умолять меня вернуться. Но это не он. И даже не курьер доставки, которому я была бы так же рада. «Привет», — смущенно говорит Джулиет. появление сестры настолько меня ошеломило, что сначала я ничего не говорю и только смотрю на нее с открытым ртом. Может, у меня галлюцинации? Может, на голову все-таки подействовали три мороженых нобли-бобли, которые я сегодня слопала? Во-первых, сестра никогда не была у меня в гостях. Я не знаю, бывала ли она вообще в южных районах, не говоря уже о Брикстоне. И, во-вторых, сейчас 2 часа дня четверга, и она должна быть где-то в офисе, кричать на людей по телефону или звать важных клиентов на обед в Совой. Уж точно не стоять у моей двери в джинсах. Совой — роскошный отель, расположенный на Стрэнде в районе Вестминстер в центре Лондона, построенный импресарио Ричардом Д'Ойли Картом на доходы от его оперных постановок, он считается самым знаменитым отелем Лондона. Господи, на ней ведь и правда джинсы. Я не видела ее в повседневной одежде лет с 10, и это даже не преувеличение. Джулиет была из тех детей, кто рано осознает свой стиль и потом выбирает с мамой миленькие наряды, туфельки с пряжками и банты. Я же предпочитала шорты и огромные футболки, которые пачкались ровно через 2 минуты после того, как я их надевала. Я была буквально создана для съемок в рекламе Персила. Джулиет нетерпеливо прочищает горло. «Прости, привет», — бормочу я. «Что ты здесь делаешь? Сегодня же четверг, да? Точно четверг? Или я упустила пару дней и уже выходные?» «Нет, сегодня четверг», — подтверждает она. «Прости, что я вот так, без предупреждения. Можно войти?» Часть меня хотела бы сказать «нет» и захлопнуть дверь у нее перед носом. Я не разговаривала ни с кем из семьи с ужина на прошлой неделе. Я не ждала, что они свяжутся со мной после того, что я им высказала, и ясно дала понять, что меня это устраивает. Но должна же быть причина, по которой Джулиет проделала весь этот путь, и каким-то образом манеры и любопытство берут верх над злостью. Отойдя в сторону, чтобы впустить ее, я наблюдаю, как аккуратно она входит в квартиру. «Обувь нужно снимать?» — спрашивает она, показав на свои дизайнерские туфли. Я сдерживаю смешок. «Нет, все нормально». Джулиет кивает и проскальзывает внутрь, неловко топчась на кухне, пока я закрываю дверь. Она внимательно осматривается. «Сейчас квартиру вряд ли назовешь самым опрятным жильем, но бывало и хуже». «Хочешь что-нибудь выпить?» — предлагаю я. «Спасибо, было бы здорово. У тебя есть травяной чай?» «Мятный». «Отлично, спасибо», — говорит она, пока я иду ставить чайник. «Хорошая квартира». «Спасибо. Чуть меньше твоей, я предполагаю. Зато гораздо уютнее», — осторожно говорит Джулиет. «И с характером». Я фыркаю. «Это мягко сказано». Достав из шкафчика 2 кружки и упаковку пакетиков мятного чая, я ставлю их на стол. Джулиет молча наблюдает за происходящим, крепко сжимая сумочку. «Присаживайся, если хочешь», — говорю я, показывая на кухонный стол. «Или на диван». «Здесь пойдет», — отвечает она, выдвинув стул и присаживается на его краешек. «Мы даже сидим с ней по-разному». Джулиет выглядит царственно. Прямая спина, плечи назад, грудь вперед, подбородок поднят. Чайник сигнализирует о том, что закипел, и я наливаю воду в кружке. На самом деле мне сейчас не хочется мятного чая, но нужно будет чем-то занять руки, а кружка как раз подойдет. «Ты оставляешь пакетик?» — спрашиваю я. «Да, спасибо». «Я тоже». Говорю я, хотя не уверена, что ей интересно. Я ставлю кружки и сажусь напротив. Джулиет благодарит меня и снова замолкает, нервно бегая глазами. «Джулиет», — начинаю я, так как любопытство перевешивает желание оставаться вежливой. «Что ты вообще здесь делаешь?» Она кивает, как будто только и ждала, что я спрошу, и ей нужен был этот толчок. «Хотела убедиться, что ты в порядке после прошлой недели», — «И еще хотела извиниться», — говорит она, глядя мне прямо в глаза. Я вскидываю брови. «Правда?» «Да. Вообще-то мне нужно извиниться за многое. Но прежде всего прости за то, что не заступалась за тебя. Мама с папой не должны себя так вести. Мне гадко от того, как они с тобой разговаривают, и я хочу, чтобы ты это знала». Я пристально смотрю на сестру. Совершенно ошеломленная ее извинением, я начинаю подозревать, что это какая-то шутка, что сейчас она полезет в сумочку, достанет оттуда пирог с заварным кремом и швырнет его мне в лицо, а потом расхохочется и закричит: «Повелась!» Джулиет при этом выглядит весьма искренне. И пирога с заварным кремом нигде не видно. Но все равно это было слишком неожиданно и непредсказуемо, чтобы меня убедить. «Я понимаю, что слегка опоздала», — продолжает она, заметив замешательство на моем лице. «Но все равно хотела это сказать. По словам моего психолога, это важно». «Ты ходишь к психологу?» «Уже несколько месяцев. Лучшее, что я когда-либо делала». Опустив взгляд на стол, она постукивает по кружке. «Я много говорю о тебе. И о маме с папой. Но в основном о тебе». «Серьезно? Удивительно, что обо мне вообще заходит речь», — говорю я, не в силах скрыть укол. «Заходит. И очень часто». Джулиет поднимает кружку к губам, чтобы подуть на чай, и я замечаю, как у нее трясутся руки. «Так ты пришла извиниться», — уточняю я. «Не только ради этого», — говорит она, поспешно опустив кружку. «Еще я хотела сказать, что твой поступок на ужине показался мне невероятно смелым. Смелым и воодушевляющим. Он вдохновил меня». Я щурюсь. «Ты пришла сюда меня позлить?» «Нет», — запаниковав, убеждает она меня. «Я серьезно, клянусь». «То, что я сказала на ужине, вдохновило тебя?» «Да», — говорит Джулиет, энергично кивая. «Вдохновило сказать маме с папой правду, что я и сделала сразу после твоего ухода. Я рассказала им, что уволилась еще 5 месяцев назад». Моя челюсть падает на самый пол. «Ты что?» «Ага». Она слабо мне улыбается, как будто сама не верит. «Прямо после того, как мне предложили стать партнером. Все это время я была безработной и обманывала всех». «Но почему ты уволилась?» «Потому что была несчастна», — говорит Джулиет, пожав плечами, и ее глаза загораются. «Сейчас я чувствую себя гораздо лучше. Ну, то есть я не то чтобы счастлива-счастлива. Я все еще пытаюсь понять, чем хочу заниматься. Но свою работу я ненавидела. Ненавидела давление, стресс и тот факт, что я работала целыми сутками и не получала никакого удовлетворения. А потом я сказала родителям, что мне предложили партнерство, и они стали уверять меня, что я только ради этого и работала. Тогда-то меня и осенило. Я добилась, чего хотела, но стала еще несчастнее. Так что я отказалась от предложения фирмы и уволилась». Я не знаю, что сказать, и ошеломленно молчу. «А, и мы с Гарри давно расстались», — добавляет Джулиет, отпив чай. «Я боялась рассказывать маме, потому что знала, как она его обожает, но в итоге выложила им все после того, как ты ушла. Гарри — отличный парень, но он не для меня. По-моему, когда я ему об этом сообщила, ему немного полегчало». «Джулиет», — говорю я, мысленно пытаясь отыскать нужные слова, «ты сейчас выдала очень много информации для осмысления». «Знаю. И ты воспринимаешь ее гораздо лучше мамы с папой. Они были не сильно довольны». Я кривлюсь от одной только мысли. «Могу представить. Папа сказал, что я просто запуталась, и у меня произошел срыв. Но он уверен, что фирма возьмет меня обратно, если я объяснюсь. Она вздыхает. Я сказала, что не планирую возвращаться, а он в знак протеста бросил на стол салфетку. Скандалист. Поколебавшись, Джулия тихо добавляет. Мама даже смотреть на меня не могла. Сказала, я надеюсь, ты понимаешь, что сама себе портишь жизнь. После этого я ушла. Тронутая, я смотрю на нее. А они с тобой потом связывались? Папа оставил несколько голосовых в диапазоне самых разных эмоций. В каких-то он пытался проявить понимание, говорил, что знает, с каким давлением иногда приходится сталкиваться на работе, но все равно уверен, что я совсем разберусь и вернусь к нормальной жизни. А в каких-то просто орал. Она тяжело вздыхает. Отвечу через некоторое время. Хорошая идея. Пусть все уляжется. «Я даже представить не могу, каково было тебе», — говорит она грустно и качает головой. «Терпеть их все время». «Я уже привыкла, что они во мне разочарованы», — убеждаю я ее. «Я долгое время держала на них обиду», — признается Джулиет, снова поднимая глаза, чтобы посмотреть на меня. «Терапия помогла мне это осознать. Я так старалась угодить им, оправдать их ожидания», что забывала сделать счастливой саму себя. Я привыкла отгораживаться от любых радостных чувств. Я сконцентрировалась только на том, чтобы получить их одобрение. Постепенно я потеряла себя. И тебя тоже. Я запинаюсь. Да, мы никогда особо не ладили. Я хочу это изменить, говорит Джулиет яростно. Я знаю, что была ужасной сестрой, Харпер, и что мы с тобой очень разные. Но я бы хотела наладить те отношения, которые еще можно спасти. Или построить новые. Я понимаю, что многого прошу, и что... Тебе это может быть неинтересно. Но мне важно, чтобы ты знала, как сильно я хочу все между нами исправить. Тебе не обязательно принимать решение сейчас. Подумай. Но я приехала. Именно по этой причине. Она смотрит на меня так искренне, что меня переполняют эмоции. Я слишком долго злилась на нее и чувствовала между нами расстояние, так что идея найти общий язык, когда нам уже за 30, кажется мне бредовой и бессмысленной. Но при этом я испытываю к Джулиет сострадание. Возможно, впервые за все это время я стала лучше понимать ее. «Я и не знала, что ты была несчастна», — говорю я наконец. «Мне казалось, у тебя идеальная жизнь». Ее лицо омрачается. «Поверь мне, это не так. И никогда не было так. Впечатление может быть обманчивым. Но почему ты захотела наладить со мной отношения сейчас, если раньше тебе это было не нужно? Ты меня даже не замечала». «Это неправда», — говорит она твердо. «Да, я была поглощена собственной жизнью. Но дело в том, Харпер, что я всегда тебе завидовала». «Завидовала?» Джулиет кивает, хмурясь. «Тебе хватило смелости противостоять маме с папой, сказать им, кто ты и чего хочешь. Я же понятия не имела, кто я на самом деле. Я так завидовала той свободе, в которой ты жила». И когда мы находились рядом, чувство вины за то, что я позволяю родителям так ужасно обращаться с тобой и при этом превозносить меня, только усиливалось. Я слишком боялась разочаровать их, потому что тогда бы они относились ко мне так же, как ко мне. Заканчиваю я за нее. Джулиет кивает, на ее глаза наворачиваются слезы. Именно. Я была такой трусихой. Прости меня, Харпер. Я поджимаю губы и смаргиваю слезы. Твои слова за ужином. Ты была права. Они постоянно тебя оскорбляли, а я этому способствовала, продолжает Джулиет. И я хочу сказать тебе спасибо, потому что именно благодаря тебе я набралась смелости быть с ними честной. Впервые. Не знаю, смирятся ли родители когда-нибудь с этим, но мне гораздо легче от того, что теперь они знают правду. как будто гора упала с плеч, и я наконец-то могу двигаться дальше. Так что даже если ты решишь, что не хочешь видеть меня в своей жизни, я всегда буду благодарна тебе, Харпер. Мы погружаемся в молчание. Я обдумываю слова Джулиет и пытаюсь понять, что делать дальше. «Я горжусь тобой», — говорю я, наконец, удивляясь самой себе, потому что это чистая правда. Джулиет делает резкий вдох и так сильно сжимает кружку, что костяшки ее пальцев белеют. «Все, что ты сделала, уволилась с работы, начала проходить терапию, рассказала родителям правду. Всем этим нужно гордиться», — говорю я. «И я бы хотела начать восстанавливать наши отношения. Мне всегда казалось, что было бы классно иметь старшую сестру». По ее щекам текут слезы. «Это очень многое для меня значит, Харпер. Спасибо тебе». «Спасибо тебе за то, что приехала и поговорила со мной. В Южном Лондоне попробуй сориентируйся», — говорю я в шутку. «О, дивный новый мир», — усмехается Джулиет и открывает сумочку, чтобы достать платок и промокнуть глаза. Она какое-то время приходит в себя, допивая чай, а потом бросает на меня сочувственный взгляд. «Мне правда очень жаль, что так получилось с твоей работой, Харпер. Я знаю, как ты ее любила». «Спасибо. Было отстойно. Но моя подруга Мими в прошлую пятницу устроила отличную прощальную вечеринку. Там была пиньята с лицом моего босса, так что я выбила из него всю дурь». «Я так понимаю, он на вечеринку не пришел? «У него был турнир по боулингу». Джулиет смеется. «Кстати, я читала твое интервью с Одри Эбботт». «Да?» «Оно гениальное». Поколебавшись, Джулиет говорит. «Подняться с земли, отряхнуть пыль и пережить все невзгоды. Она икона». «Так и есть. И это ты еще не читала ее мемуары. Одри пишет о своих взлетах и падениях. А она прошла через многое», — с гордостью сообщаю я. «Я недавно слушала один классный подкаст про неудачи и то, как они помогают нам стать лучше и добиться успеха. Все, кого ты обожаешь, в какой-то момент своей жизни терпели неудачу или чувствовали себя неудачниками. В подкаст каждую неделю приходят знаменитые гости. Они рассказывают про свои провалы и про то, как добились того, что у них есть сейчас. Послушай его. Увольнение не то чтобы провал, но оно может помочь тебе по-новому взглянуть на вещи. Мне, во всяком случае, помогло». «Звучит интересно. Я попробую». «Если кто-то и может взять себя в руки, это ты», — спокойно говорит она. Я опускаю взгляд на стол. «Как-то я не уверена». «Зато я уверена», — отвечает Джулиет без колебаний, заставив меня снова поднять на нее глаза. «Перемены пугают, но иногда просто необходимо выйти из своей зоны комфорта. Возможно, это лучшее, что с тобой случалось». «Ты не первая мне это говоришь. Несколько человек сказали то же самое. Может, мы в этом что-то смыслим?» Я улыбаюсь и спрашиваю, не хочет ли она еще что-нибудь выпить. Сестра соглашается, и я предлагаю сделать нам чай с медом. Оказывается, Джулия тоже его любит, но балует себя только по выходным. Мы решаем, что сегодня можно сделать исключение. «В конце концов, у нас обеих нет работы», — она пожимает плечами. «Так что каждый день выходной». Теперь, когда между нами состоялась трудная беседа, и мы поплакали и посмеялись, напряжение в воздухе рассеивается. Мы расслабляемся и уходим от тяжелых тем. Разговор о чае с медом, который мама делала нам, когда мы болели, перетекает в разговор о детстве, и мы вспоминаем какие-то моменты, которые могли забыться. Воспоминания о том счастливом времени, что мы провели вместе до того, как выросли, и от нас стали чего-то ожидать, успокаивают. Когда Джулиет собирается уходить, Мы обнимаемся, и она очень долго не отпускает меня. А затем говорит, что пришлет даты, в которые можно было бы сходить пообедать. И я закрываю за ней дверь, чувствуя легкость на душе. Что-то внутри меня начинает исцеляться. Я возвращаюсь к ноутбуку и вижу в папке входящие несколько писем, которые пришли, когда я была занята беседой по душам со своей давно потерянной сестрой. Я уже собираюсь плюхнуться обратно на диван, как вдруг звонит телефон. Я смотрю на определитель номера. Это Изабелла Блоссом. «Харпер, привет», — говорит она, когда я беру трубку. «Как дела?» «Хорошо», — отвечаю я и слышу, как на заднем фоне кряхтит ребенок. «А у тебя? Как жизнь в роли мамы?» «Мне очень жаль насчет твоей работы», — говорит Изабелла, игнорируя мой вопрос. «Надеюсь, ты не сильно расстроилась?» «Принимаю как должное», — убеждаю ее я, направляясь к холодильнику за четвертой порцией нобли-бобли и размышляя, приемлемо ли разговаривать по телефону с голливудской звездой и есть мороженое. «Слушай, я говорила с Рэйчел, и она согласилась. Я хочу дать тебе эксклюзив о ребенке. «Это очень мило с твоей стороны, но мне нужно будет уточнить у Космо, согласен ли он, чтобы я писала материал, если я технически уже не...» «Нет, Харпер», — перебивает Изабелла. «Я обещала эксклюзив тебе, не журналу». Я закрываю дверцу холодильника и замираю. «Решение, что делать с интервью, в твоих руках. Хотя, наверное, стоит обсудить это со мной и Рэйчел. Я знаю, что у тебя безупречный вкус, и доверяю тебе. Но есть пара журналов, в которых я бы не хотела появляться, учитывая наш прошлый опыт. Но смысл в том, что статья твоя, ничья другая. Можем сделать ее какой угодно, но только если я буду говорить с тобой». В моих мыслях загорается искра. Идея. Хорошая идея. И во многом это заслуга Джулиет. Я прислоняюсь к холодильнику, прижимая телефон, и в голове вдруг начинает появляться множество перспектив. «Харпер, ты здесь?» — спрашивает Изабелла. «Я тебя потеряла?» «Я здесь», — уверяю ее я. «Но кажется...» «Кажется, у меня есть идея, как все провернуть, и я бы хотела обсудить это с тобой». «Да? Хорошо, супер. Ты свободна завтра?» «Завтра было бы отлично». «Замечательно. Очень жду нашей встречи. Я знаю, что ты напишешь идеальную статью». «В том-то и дело», — говорю я и расплываюсь в улыбке. «Кажется, я не буду ничего писать».